Согласно соглашению, к которому пришли рабочая студия и Fixun Musics, альбом «Ты мой сосед по парте» должен презентоваться 5 сентября, а 8 сентября официально поступал в продажу. Оказывается, альбом «Цуичжинчжи сексуальный» поступал в продажу в тот же день. Этот новый идол шоу-бизнеса вовсе не был посредственной личностью. Его отец являлся знаменитым в стране актером, а мать – известной артисткой в Южной Корее, поэтому Цуичжинчжи имел большие связи в шоу-бизнесе и множество защитников. А компания «Оранжевое удовольствие», с которой он сотрудничал, так тем более являлась крупной могущественной компанией в деловых кругах. В ее подчинении находилось множество звезд. К тому же она крепко сотрудничала со спутниковым телевидением Синнань. Цуичжинчжи имел большие связи и поддержку первоклассной компании. А за счет красивой внешности и модных нарядов он стал классическим образцом корейских юношей, которых молодежь горячо принимала. На блог-платформе «Волна» у него было около 10 миллионов подписчиков. Неважно, были ли это реальные фанаты или подкупные подписчики, но Цуичжинчжи уже одной популярностью был способен раздавить Лучиня. Альбом Цуичжинчжи находился под пристальным вниманием, но такое случайное пересечение с Лучинем наводило на размышления. Следовало иметь в виду, что разница во времени между презентацией и поступлением альбома в продажу на Fixun Musics не была слишком большой. 3-4 дня были оптимальным вариантом. Разница в 5 дней тоже была приемлемой. Презентация же альбома Цуичжинчжи началась еще 1 сентября. Альбом Цзаубэй поступил в продажу вчера, а альбом Лин Сяся – сегодня. Все присутствующие в кабинете учуяли крепкий запах заговора. На лицах Ли Фэйюи, Чэнь Синь и остальных невольно показалась обеспокоенность. Даже легкомысленный Ли Муба, сидя на стуле, выпрямился. Этот младший отпрыск семейства Ли изначально прибыл сюда, чтобы познакомиться со всеми, но презентация альбома Лучиня в некоторой степени имела к нему отношение, потому что он являлся ключевой и незаменимой фигурой в фанатском сообществе Лучиня. Но Ли Муба никак не ожидал, что выпуск альбома окажется таким хлопотливым делом и привлечет так много проблем. Он невольно прошептал: «Высшее общество такое порочное». Да, эту фразу ему сообщил тоже Лучинь. Люди в студии не были дураками. Никто из них не забыл о вражде между Лучинем и спутниковым телевидением Синнань. Только полный идиот мог заявить, что произошла чистая случайность. Конечно, такая громадина, как спутниковое телевидение Синнань, вряд ли придавала значение препираниям с Лучинем. Зато ее партнер, компания «Оранжевое удовольствие», непременно с удовольствием позволит Цуичжинчжи растоптать Лучиня. Впрочем, имевший прямой конфликт с Лучинем Лин Сяся, наоборот, не представлял слишком большой угрозы, потому что все знали, каким он был ничтожным артистом, и догадывались, что его альбом вряд ли получился очень качественным. Луси проанализировала, почему Лин Сяся влился в эту игру. Скорее всего, за счет других влиятельных исполнителей он так хотел раскрутиться. Презентация альбомов 4 новых авторов-исполнителей на Fixun Musics, несомненно, стали отличным способом раскрутки. Цзинь Хунвэй был прославленным в деловых кругах мастером раскрутки. Лу Чэнь находился между волком и тигром. Как же он ответит на вызов соперников? Взгляды всех присутствующих остановились на Лу Чэне. Выглядя неожиданно спокойно, он рассмеялся. На самом деле все подходят к проблеме чересчур серьезно. Его улыбка по-прежнему была полна самоуверенности. Глава 161. Давай повоюем всласть. 161. Давай повоюем всласть. Лу Чэнь медленно прошелся ясным взглядом по лицам Луси, Чэнь Синь, Ли Фэйюя, Чэнь Сяна и Ли Муба. Они все были близкими Лу Чэню людьми. Кто-то был другом, кто-то бывшей коллегой по работе, а кто-то изначально фанатом. Судьба свела их воедино, и вот теперь они здесь вместе сидели, став одной маленькой командой. Неважно, чем они раньше занимались и кем работали, теперь все они являлись мелкими новичками, вторгнувшимися в мир шоу-бизнеса. У них не было достаточно опыта и влияния, и они находились в полном замешательстве насчет будущего. Но уверенность в Лучиня вселяла сплоченность этой команды. Сейчас рабочая студия напоминала только что давший ростки саженец. Он был очень слаб, но поддерживающий молодую листву корень был гибким и полон жизни. Даже после падения камней и урагана по-прежнему оставались силы упорствовать. Лу Чэнь ничего не боялся. На самом деле все подходят к проблеме чересчур серьезно. Лу Чэнь, улыбаясь, сказал: Нам не нужно кого-либо побеждать. Этот альбом лишь надо выставить на продажу и сбыть его. Этого будет вполне достаточно. Вдобавок нам не нужно напрягаться и соперничать с остальными по объему продаж. Главное для нас – окупить затраты. А у нас затраты очень низкие. Такие низкие затраты на производство альбома «Ты мой сосед» по парте большинство людей в деловых кругах и представить себе не могли. Обычно производство стандартного и даже выдающегося альбома стоило от нескольких сотен тысяч до миллиона. Цены выше миллиона считались нормальными. А если добавить расходы на рекламу, то получалось около 3-4 миллионов. Все расходы на производство альбома «Ты мой сосед» по парте стоили всего лишь 100 тысяч. Все 10 песен Лучень написал сам. Ему не пришлось потратить ни единого юаня на покупку у посторонних лиц песен, тем самым он сэкономил как минимум несколько десятков, а то и сотен тысяч юаней. Общепризнанные авторы песен обычно запрашивали за одну песню несколько десятков тысяч юаней. Во-вторых, ради аранжировки, аккомпанемента и звукозаписи Лучень не обращался ни к каким первоклассным студиям и лейблам наподобие такой крупной компании, как студия Тинлей. Он доверил работу над альбомом никому неизвестной студии Нирвана, сэкономив таким образом несколько сотен тысяч. Как сказал музыкальный директор лейбла «Катапульта» Линч Житцзе, альбом, который студия Нирвана сотворила для Лучиня, на самом деле должен был стоить от 200 до 300 тысяч. Лучиню альбом обошелся крайне дешево. Производство альбома за 100 тысяч приравнивалось к стоимости размещения обычной рекламы на 10 дней на сайте Fixun Musics. Поэтому вместе с расходами на рекламу Лучень в итоге потратил всего 200 тысяч. Согласно заключенному договору между студией Лучиня и Fixun Musics, альбом «Ты мой сосед» по парте продавался целиком, а не отдельными песнями. Для рядовых пользователей альбом стоил 10 юаней, а VIP-пользователям предоставлялась скидка 20%. Прибыль от покупок альбома делилась пополам между студией Лучиня и Fixun Musics. Даже если покупки будут совершать одни VIP-пользователи, то стоило продать им лишь 50 тысяч копий альбома, и уже получилось бы покрыть расходы и получить чистую прибыль. О такой норме прибыли ни Цуй Чжинчжи, ни Цзоубэй, ни Подхалим Лин Сяся не могли мечтать. Ради раскрутки и рекламы альбома они потратили больше миллиона юаней, а учитывая еще расходы на производство альбома, им необходимо было продать 400-500 тысяч копий альбома, чтобы лишь покрыть расходы. Без жульничества это была просто недостижимая цель. Разумеется, компании, с которыми сотрудничали Цуй Чжинчжи, Цзоубэй и Лин Сяся, не могли надеяться лишь за счет онлайн-продаж альбомов покрыть расходы. В основном прибыль они получали от платных выступлений артистов и рекламы, в которой участвовали эти самые артисты. Поэтому поначалу у обеих сторон были разные цели. Лучень не был слишком требовательным. Ему достаточно было покрыть расходы. Стоило альбому получить всеобщее признание, тогда статус и авторитет Лучиня в шоу-бизнесе повысится, а в дальнейшем появится еще больше возможностей для зарабатывания денег. Поэтому Лучиню не требовалось с кем-либо соперничать и тем более яростно тратить деньги, чтобы кому-то что-то доказать. Нам лишь нужно хорошо подготовиться. Лучень обратился ко всем. Каким бы влиятельным ни был Цуй Чжинчжи, какая нам разница, что он в тот же день выставляет альбом на продажу. Наша основная цель – продать 50 тысяч копий. Продадим 50 тысяч, и считай, мы выиграли. 50 тысяч – такой пустяк, Ли Муба недовольным тоном произнес. Войско Лу не ограничивается 50 тысячами человек. На стримерский канал подписано более миллиона человек, еще и на блог-платформе «Волна» 5 миллионов фанатов. Улыбаясь, Лучень покачал головой из стороны в сторону. Не считая закоренелых фанатов из Войска Лу, многие подписчики на стримерском канале и блог-платформе «Волна» вряд ли потратят даже мизерную сумму на Лучиня. А на блог-платформе «Волна» процент таких людей был огромен. На блог Лучиня были подписаны более 5 миллионов человек, но большинство из них были прохожими. Многие были привлечены сюда благодаря двум предыдущим сражениям на блог-платформе, но эти люди не считались настоящими фанатами. Было бы наивно полагать, что прохожие подписчики заплатят за покупку песен. Конечно, с поддержкой закоренелых фанатов не должно было составить никакого труда продать 50 тысяч копий альбома. На самом деле Лучень уделял больше внимания продажам на CD, чем онлайн-продажам на Fixun Musics. Вот это действительно будет заслуживать уважения. Пип. В этот момент внезапно раздался звук мобильного телефона Луси. Она взглянула, после чего включила свой компьютер. Сямэй сказала, что есть кое-какая новость, на которую нам надо взглянуть. Сестрица Сямэй, она же Чен Сямы, работала в приемной рабочей студии Лучиня, принимая клиентов, а в свободное время также помогала Луси просматривать новости в интернете, особенно сплетни и сенсации в мире шоу-бизнеса. Сейчас в программе Фиксун она отправила Луси ссылку на видео. Это касается Цуй Чжинчжи. Луси открыла ссылку и развернула монитор, чтобы всем было удобно смотреть. Видео было загружено на развлекательный канал сайта «Волна». В видео журналист «Волны» брал индивидуальное интервью у Цуй Чжинчжи. Сайт «Волна» являлся одним из крупнейших отечественных веб-порталов. В его подчинении находились два главных ресурса – блог-платформа «Волна» и игра «Волна», поэтому развлекательный канал на сайте «Волна» имел большое влияние в шоу-бизнесе. Но было не так-то просто добиться интервью от сайта «Волна». Если не имел большого таланта, приходилось немало заплатить за интервью, ведь это интервью являлось важным элементом собственной раскрутки. На экране диагональю 27 дюймов Цуй Чжинчжи уверенно общался с журналистом. Журналист «Волны» спросил: «Господин Цуй Чжинчжи, говорят, ваш сольный альбом скоро поступит в продажу?» Цуй Чжинчжи ответил с улыбкой: «Да, в этом месяце 8 числа поступает в продажу на Фиксун Мусиц. Буду рад покупкам». Цуй Чжинчжи было 20 лет, он был младше Лучиня на 2 года. Ранее он 3 года работал стажером в южнокорейской посреднической компании КГ, после чего вернулся в Китай, официально начав свою карьеру. В прошлом году он впервые принял участие в конкурсном шоу «Сильнейший мужской голос спутникового телевидения Синнань». Цуй Чжинчжи завоевал 2-е место. Благодаря его способности и таланту к пению и танцам, а также его звездному корейскому имиджу, он понравился многим подросткам. Журналист «Волны», тогда позвольте узнать, в каком стиле выполнен этот альбом? Цуй Чжинчжи без раздумий ответил: «Страстный, пылкий, способный заставить бешено стучать сердца слушателей. 4 песни из 10 написаны мною. Уверен, что я никого не разочарую». Журналист «Волны» сказал со смехом: «Все говорят, что вы очень одаренный автор-исполнитель. Насколько мне известно, чемпион шоу «Вокальный Китай» Лу Чэнь тоже собирается в этот же день пустить в продажу свой альбом на Фиксун Мусиц. Вы испытываете давление?» Услышав этот явно провокационный вопрос от журналиста «Волны», все наконец поняли, почему сестрица Сямы отправила Луси это видео с интервью. «Нет никакого давления», — улыбаясь, Цуй Чжинчжи уверенно заявил. «Лу Чэнь – очень мощный автор-исполнитель, но я еще сильнее. Мой альбом более незаурядный, поэтому я непременно стану победителем. Какой он заносчивый!» Не выдержав, Чэнь Синь произнесла: «Он совсем не уважает братца Чэня». Ли Муба сжал кулаки. Этот парень, Цуй Чжинчжи, действительно был очень заносчивым, а не просто уверенным в себе. Похоже, таков был его характер. Но фанатам казалось, что Цуй Чжинчжи был искренним и нелицемерным, и что ничего притворного не было в его словах и поступках. Но стало бы глубокой ошибкой полагать, что он был наивным и бестолковым. Этот вернувшийся из Южной Кореи новый артист знал, в каких ситуациях как себя вести. Если нужно было проявить скромность, он вел себя очень скромно. В случае Лучиня Цуй Чжинчжи явно не собирался вести себя скромно. Журналисту «Волны», очевидно, понравилась эта тема для разговора. Он стал дальше расспрашивать: «Откуда у вас такая уверенность? У некоторых песен из альбома Лучиня отличные оценки». Цуй Чжинчжи кивнул, сказав: «Он написал неплохие песни, но они и впрямь старомодны. Их можно отнести к ностальгическим песням 80-х и 90-х годов. А я знаю, какие песни сейчас действительно нравятся молодежи, как и мне, говнюк». Ли Фэюй готов был взорваться от гнева, услышав эти слова. «Ну и наглец, говорит неплохие песни, а сам в действительности смешал с грязью Лучиня». Нельзя было не услышать насмешку в словах этого человека. Ничего такого постыдного нет, когда ты так общаешься с кем-то приватно, но нельзя вести себя так высокомерно, когда публично даешь интервью. Не только Ли Фэюй, Ли Муба и остальные, но и даже сам Лу Чэнь нахмурился. Гнев прямо-таки переполнял сердца людей. Лу Чэня смешали с грязью. Если он останется равнодушным, разве его можно будет считать настоящим мужчиной? Ведь Лу Чэнь не был терпилой. Чэнь Сян сердито произнес: «А когда-то он мне сильно нравился. Теперь же, узнав его, испытываю лишь отвращение». Луси с невозмутимым лицом сказала: «Он специально пиарится за счет этих разговоров». После определенных изучений и исследований старшая сестра уже имела основные представления о различных способах пиара и раскрутки. Она с первого взгляда поняла, что Цуй Чжинчжи и журналист «Волны» находились в сговоре. Такой способ пиара действительно был эффективным. Но это нельзя было терпеть. Ключевой момент заключался в том, что Цуй Чжинчжи не боялся, что его другие будут обсуждать. У него было достаточно гарантий, чтобы суметь раздавить Лучиня в плане объема продаж. Если и дальше продолжится подобная агитационная реклама, то Цуй Чжинчжи сможет раздавить насмерть Лучиня. Победитель не подвергнется осуждению, а его фанаты будут превозносить его. Лучень неожиданно рассмеялся, сказав: «Видимо, без серьезности здесь не обойтись. Сестрица, тогда мы тоже потратим немного денег на пиар в интернете. Нет, будем раскручиваться». Изначально Лучень не хотел тратить слишком много денег на раскрутку альбома, теперь же его мнение поменялось. В глаза Луси тут же промелькнул блеск. «У тебя есть какой-то план?» – Лучень произнес. «Дай-ка сперва подумать». Он уставился на экран, где был изображен Цуй Чжинчжи в приподнятом настроении. Холодный блеск промелькнул в глазах Лучиня. «Раз ты хочешь войны, тогда давай повоюем всласть». Глава 162. Распространение. 162. Распространение. 6 сентября. Вот уже второй день продолжались презентация и реклама альбома Лучиня «Ты мой сосед по парте» на Фиксун Мусиц. В 9.10 пользователь под ником «Сплетник шоу-бизнеса» в своем посте на блог-платформе «Волна» отметил Лучиня FMX. В посте был отрывок видео вчерашнего интервью Цуй Чжинчжи на развлекательном канале сайта «Волна». Отметив Лучиня, «Сплетник шоу-бизнеса» поставил смайлик с коварной улыбкой. «Сплетник шоу-бизнеса» являлся имевшим некоторую известность на блог-платформе «Волна» пользователем с 1 миллионом подписчиков. Он специально в своем блоге репостил различные сплетни и новости из мира шоу-бизнеса. Ежедневно в его блоге могло набираться более 100 постов, народные массы увлекались слухами, а важные и мелкие дела шоу-бизнеса всегда становились объектами пристального внимания людей. Сплетнику шоу-бизнеса приглянулась эта сфера развлечений. Каждый год он неустанно распространял развлекательные новости, поэтому на его блог было подписано немало человек. Что ему больше всего нравилось делать, так это в постах отмечать людей, имевших непосредственное отношение к сплетням и новостям. Несмотря на то, что большинство звездных артистов не обращало внимания на этого сплетника шоу-бизнеса, все равно всегда находились исключения. Через 5 минут Лучень ответил: «Давай повоюем всласть». Три простых слова и восклицательный знак все же привели в замешательство сплетника шоу-бизнеса. Он знал значение этих трех слов, однако не понимал смысл этой фразы, что такое «давай повоюем всласть». На русском это довольно простая фраза, но в оригинале на китайском фраза немного сокращена и действительно не очень понятна. Сплетнику шоу-бизнеса стало любопытно, в итоге он снова создал пост в блоге, спросив, что значит фраза «давай повоюем всласть». Он опять отметил Лучиня FMX, но в этот раз Лучень не обратил внимания на него и ничего не ответил. Тем не менее у сплетника шоу-бизнеса было немало подписчиков. Увидев эту специфическую запись, они стали предлагать свои догадки. Приходили разнообразные ответы. У некоторых была такая бурная фантазия, что невозможно было читать их догадки без смеха. Но вскоре нашлись те, кто, полагаясь на содержание предыдущего поста, дали самое подходящее и адекватное объяснение этой фразы. Сплетник шоу-бизнеса внезапно прозрел и отправил 3 хохочущих смайлика, отметив одновременно Лучиня FMX и Цуй Чжинчжи. Его замысел был очевиден, он хотел спровоцировать обоих человек на драку. К сожалению, ни Лучень, ни Цуй Чжинчжи не обратили внимания на него. Однако специфическую фразу «давай повоюем всласть» пользователи репостили по всей блог-платформе «Волна». Лучень имел на «Волне» более 5 миллионов подписчиков, Цуй Чжинчжи – более 8 миллионов. Оба человека вышли в свет благодаря конкурсным шоу. Один был вице-чемпионом шоу «Сильнейший мужской голос» спутникового телевидения «Синнань», другой – чемпионом шоу «Вокальный Китай». К тому же оба были очень молодыми и одаренными, да еще в один день на одном и том же сайте собирались пустить в продажу свои альбомы. Несомненно, эти факты вызвали горячий интерес у людей, интересовавшихся слухами из мира шоу-бизнеса. Поэтому многие, включая верифицированных VIP-пользователей, репостили посты сплетника шоу-бизнеса, распространяя повсюду провокацию Цуй Чжинчжи и ответ Лучиня. Преданные фанаты Цуй Чжинчжи знали, что этот идол китайско-корейского происхождения всегда говорил прямо, превозносил свои способности, презирая других и никогда не сдавался. Вполне логично, что он считал, что легко одолеет Лучиня. Но ответ Лучиня и впрямь изумил людей. Будучи недавно дебютировавшим новым независимым артистом, Лучень произвел впечатление скромного и вежливого человека. Даже когда посторонние задирали его, он никогда ожесточенно не противостоял им, доказывая правду своими поступками. Но сегодняшний ответ на провокацию Цуйчжинчжи оказался довольно самоотверженным. «Хочешь повоевать? Тогда давай повоюем всласть. Нет молчанию, нет терпеливости, нет скромности, нет гордости». Обычные три слова были такими мощными и громкими. На блок-платформе в основном ошивалась молодежь, большинство которой являлось бунтующими подростками, которых легко было взбудоражить. Поэтому благодаря специальному приукрашиванию и распространению, эта новая фразочка стала приобретать все большее влияние на блок-платформе, да еще к тому же быстро проникла на различные форумы, в социальные сети и сообщества Фиксун. А по-настоящему раздули эту фразу фанаты Лучиня. Многие участники войска Лу, в подробностях узнав о том, что случилось, воспылали благородным гневом, поэтому незачем было их собирать и подстрекать на какие-либо действия. Они сами зашли в свои аккаунты и стали флудить в блоге Цуйчжинчжи, на соответствующих форумах и в социальных сетях, оставляя дерзкое обращение «давай повоюем всласть». Такое неуважительное вторжение фанаты Цуйчжинчжи, естественно, не собирались терпеть, тут же начав войну с фанатами Лучиня. 6 сентября как раз было воскресенье, ничем не занятых людей было слишком много. В результате они все сильнее раздували эту фразу, делая ее модной. В тот же вечер фраза «давай повоюем всласть» попала в топ по горячим запросам на блок-платформе «Волна». Ввиду этого бесчисленное количество пользователей на блок-платформе узнало о Лучине, о противоборстве между ним и Цуйчжинчжи и о поступлении 8-го числа в продажу альбома «Ты мой сосед по парте». Когда эта популярная фраза появилась на главной странице блок-платформы «Волна», Ван Юис 307 комнаты общежития для аспирантов столичного технологического университета только что открыл пост, чтобы прочитать его. Студенту Ван Юю очень нравилось работать модератором на форуме Бэйхай. Когда его соседи по комнате уходили со своими девушками на свидание, он сидел выпрямившись перед компьютером, походя на грозного землевладельца, который осматривал свои владения. Если он обнаруживал что-то неподобающее, он решительно ликвидировал это. Время от времени он горячо помогал недавно оказавшимся на форуме новичкам, усердно отвечал на повседневные вопросы, добросовестно все объяснял, получая от этого огромное удовольствие. Новый пост, обнародованный в разделе «Свободное пространство», по правде говоря, вызывал неприязнь у Ван Юя, потому что этот пост считался рекламным постом, причем официальным рекламным постом. Форум Бэйхай, он же форум университетского городка Бэйхай, уже насчитывал 20-летнюю историю и являлся известным во всей стране студенческим сообществом, потому что там собиралось большое количество студентов высших учебных заведений столицы. Студенческое сообщество смогло так долго просуществовать, поэтому первым делом нуждалось в неуклонном вложении капитала. Форуму непременно требовалось с помощью рекламы и других способов получать прибыль и покрывать расходы на свое содержание. Официальные рекламные посты тоже являлись способом заработка. На форуме беспощадно удалялись посторонние рекламные посты не только для того, чтобы поддержать порядок, но и в основном, чтобы посторонние не кормились за счет форума. Будучи модератором, Ван Юй был обязан защищать официальные рекламные посты и следить за тем, чтобы они постоянно висели в первых строчках раздела. Работая модератором на форуме Бэйхай, он не только удовлетворял свои душевные требования, но и выдвигал на первый план посты, если от него этого требовалось. Но, несмотря на это, Ван Юю по-прежнему не слишком нравились официальные рекламные посты. Он чувствовал, что, если прочитает эти посты, то нечто святое в его душе осквернится. Ага, несмотря на то, что студент Ван Юй был технарем, у него была творческая душа. Я плакала, услышав самый трогательный голос нынешнего периода окончания учебы, а ты, всего лишь от прочтения заголовка поста Ван Юй весь покрылся мурашками. Испытывая жуткое отвращение, он открыл пост и приготовился как обычно закрепить пост. Однако в следующий миг Ван Юй оцепенел, потому что он обнаружил знакомого человека на превью прикрепленного к посту видео. Причем очень знакомого человека, Лучиня, победителя шоу «Вокальный Китай». Ван Юй впервые узнал о Лучине вовсе не из популярной телевизионной передачи, а из созданного несколько месяцев назад поста под названием «Вечером в баре Хаухая обнаружила красавчика и классную песню». На тот момент этот пост вызвал немало споров в разделе «Свободное пространство». Именно тогда Ван Юй впервые услышал выступление Лучиня и его песню «Ты мой сосед по парте». Этому посту он присвоил орден рекомендация модератора. Если посту в разделе форума присваивался орден рекомендация модератора, то в течение суток пост прикреплялся на главной странице раздела, и все его видели. Такой высококлассный орден не являлся неограниченным. Права Ван Юя стояли на отметке 10, то есть каждый месяц он мог присвоить орден рекомендация модератора только 10 раз. Самым важным являлось то, что прикрепленный пост с рекомендацией обсуждало несметное количество людей. Поэтому дорожившие своей репутацией модераторы не могли просто так присваивать орден рекомендаций, даже если это были официальные рекламные посты. Благодаря песне «Ты мой сосед по парте» Ван Юй узнал о Лучине, об этом барном исполнителе, а впоследствии увидел его вновь на шоу «Вокальный Китай», за которым постоянно следил. В итоге Лучень победил на шоу «Вокальный Китай». Испытывая воодушевление, Ван Юй тогда еще выпил 2 бутылки пива, празднуя это событие. Теперь же, заметив, что официальный рекламный пост имел отношение к Лучиню, Ван Юй сразу решил воспроизвести видео. У видео было очень четкое изображение. Его явно снимали не на мобильный телефон. По заднему фону Ван Юй догадался, что это была съемка выпускного вечера Цзинхайского университета в 2015 году. Держа в руках гитару, Лучень стоял на большой сцене, а позади него на огромном экране были изображены 2 слова «Те цветы». «Те цветы». Ван Юй чуть не подскочил со своего места. Эту песню он слышал, когда Лучень выступал на шоу «Вокальный Китай». Ему она тогда очень понравилась. Впоследствии он скачал ее с Фиксун Мусиц и сохранил себе на телефон. Зато это видео он смотрел впервые. «Тот смех напоминает мне о тех моих цветах, которые цвели спокойно ради меня в отдаленных уголках души моей. Когда-то полагал я, что буду вечно оберегать ее я рядом». Но разлучились мы и растворились в безбрежном людском море. Трогательные звуки песни тихо вливались в уши Ван Юя. Эта версия отличалась от той, с которой выступал Лучень на шоу. На выпускном вечере он использовал лишь 1 гитару в качестве аккомпанемента. Качество звука, конечно, не могло сравниться с профессиональной записью столичного спутникового телевидения. Но, слушая эту необычайно знакомую песню, наблюдая за тем, как Лучень одиноко выступает под светом прожектора, видя бесконечно менявшиеся на экране позади него изображения милых, невинных, приветливых студенток, Ван Юй чувствовал, будто его сердце сильно сжала невидимая рука. У него даже перехватило дыхание. Голос Лучиня и звуки его гитары витали по всему актовому залу. Объектив камеры развернулся на зрительный зал. Многие девушки рыдали. Они либо в одиночку всхлипывали, либо друг друга обнимали и утешали, желая излить разгоряченные чувства. Ван Юй смог полностью прочувствовать ту атмосферу. Настолько сильно прочувствовал, что у него защипало в носу и появились терпкие ощущения в уголках глаз. Объектив камеры развернулся обратно. Глаза стоявшего на сцене Лучиня уже стали влажными от слез. На лице по-прежнему висела слабая улыбка. Он пел под таким напором чувств, что в его пении слышались всхлипывающие звуки. Ван Юю казалось, что это выступление было намного лучше, чем на шоу «Вокальный Китай». Этот модератор форума Бэйхэй без раздумий закрепил пост, присвоив ему рекомендательный орден. И совсем не важно, был ли это официальный рекламный пост или нет. Глава 163. Лимуши. 163. Лимуши. Международный аэропорт Шоуду. Боинг 747 остановился на площадке для стоянки самолетов. Авиарейс Ца-897 длился 13 часов. Самолет прилетел из Нью-Йорка в Пекин. На первом этаже терминала Т-1 в зале прибытия среди толпы встречавших стояли Лучень, Луси и Лимуба. Они пришли встречать вернувшуюся на родину старшую сестру Лимуба Лимуши. Спустя некоторое время впереди на проходе показалось большое количество пассажиров, отчего в зале прибытия поднялся шум. «Сестрица!» Лимуба узнал среди пассажиров знакомый силуэт и тут же замахал рукой, окликнув человека. Это была красивая девушка за 20 лет. Внешние уголки ее глаз были приподняты, напоминая крылья феникса. Брови походили на листья ивы. Она была одета в рисово-белый осенний наряд от Чинел. У нее были ясные глаза, белоснежные зубы, высокий рост и грациозное телосложение. Длинные ноги особенно привлекали внимание. Побросавшим на нее взглядом окружающих пассажиров можно было понять, что она являлась весьма незаурядной личностью. Лимуши, старшая сестра Лимуба, выпускница Уартонской школы бизнеса. Несмотря на продолжительный полет между странами, Лимуши по-прежнему казалась бодрой и совершенно не уставшей. Услышав оклик Лимуба, она повернула голову на звук. На милом личике показалась обворожительная улыбка. Таща за собой темно-синий чемодан, Лимуши прошла через турникет, быстро подойдя к Лучиню и остальным. «Малыш Бо», она выпустила из рук чемодан и неожиданно протянула обе руки, которые молниеносно вцепились в щеки Лимуба. Изо всех сил сжав лицо младшего брата, она с улыбкой спросила: «Ну как, сильно соскучился по старшей сестре?» «Больно, больно, больно». Лимуба скривил рот, обнажив зубы, но не смел сопротивляться, а лишь жалобно сообщил: «Я осознал свою ошибку». Лимуши опустила руки, с натянутой улыбкой спросив: «И в чем же ты ошибся?» Лимуба с кислым видом потер свои щеки, сказав: «Сестрица, как приедем домой, обсудим это. А сперва я тебя представлю. Это мой хороший друг Лучень. Привет». Лимуши первая протянула руку Лученю и рассмеялась: «Рада знакомству с тобой». В присутствии Лимуба она была властной старшей сестрой, а при обращении к Лученю она перевоплотилась в деловую бизнесвумен. «Добро пожаловать обратно на родину». Улыбаясь, Лучень пожал ей руку и в то же время представил свою старшую сестру: «Это моя старшая сестра Луси». Улыбка Лимуши внезапно стала невероятно обаятельной. Распахнув руки, девушка крепко обняла Луси. «Еще находясь в Штатах, я все думала, как же ты выглядишь. Теперь же, встретившись с тобой лицом к лицу, я не разочаровалась». Она приблизилась к лицу Луси и поцеловала ее. Луси не ожидала такой пылкости от Лимуши и слегка растерялась. Спустя мгновение она отреагировала: «Привет». Обе девушки уже неоднократно общались по телефону и интернету, обсуждая краудфандинговый сайт. Лимуши и Луси были одного возраста и учились по одной специальности. Естественно, у них было много общих тем для разговора. Поэтому, несмотря на их первую встречу, они не чувствовали себя чужими людьми. Лучень помог понести чемодан и со всеми покинул терминал. Лимуба приехал на спортивном автомобиле Porsche F17. Сев в машину, Лимуши осмотрела внутреннюю отделку и усмехнулась. «Малыш Бо, этот спортивный автомобиль стоит ведь несколько миллионов. Теперь, когда семья прекратила выдавать тебе карманные деньги, ты не в состоянии содержать автомобиль. Давай ты уступишь мне его за 30% от первоначальной стоимости». Несмотря на то, что Porsche F17 считался электромобилем, затраты на его техническое обслуживание и страховой взнос были очень высокими. Из-за одной царапины на лакированной поверхности этого роскошного спортивного автомобиля ремонт стоил более 100 тысяч. Лимуши своей издевкой действительно задела больное место Лимуба. Он вместе с Лученем учреждали краудфандинговый сайт как партнеры. Первоначальный капитал вносила его семья, но впоследствии Лимуба должен был обходиться собственными силами. Если краудфандинговый сайт принесет прибыль, он поделит ее с Лученем, а если понесет убытки, то придется ему сосать лапу. К тому же здесь нельзя было никак по-другому договориться. Лимуба сел в лодку и уже не мог с нее сойти. Он с печальным видом произнес: «30% – это слишком жестоко. Сестрица, если нужен автомобиль, уступлю его за 50%. После прекращения выдачи семьей денег младший ребенок семейства Ли впрямь не был в состоянии содержать спортивный автомобиль. Лимуши попала прямо в цель. Лимуба действительно хотел сбыть автомобиль, но было слишком убыточно продавать его за 30% от первоначальной цены, ведь это был практически новый автомобиль. Лимуши не изъявила желания торговаться. Слушая брата с сестрой, сидевшие на переднем пассажирском месте, Лучень почувствовал, что это была весьма занятная парочка. Луси же ощущала нечто странное в старшей сестре Лимуба, но не могла сказать, что именно ее смутило. Однако Лимуши обладала хорошим характером. В ней отсутствовала та изнеженность, присущая девушкам из богатой семьи. Она была жизнерадостной, уверенной и красивой. Весело общаясь по дороге, четверо человек в итоге подъехали к рабочей студии Лученя в предпринимательской зоне. Несмотря на то, что идея краудфандинговой платформы принадлежала Лученю, а регистрация сайта и подача заявки на защиту бизнес-идеи были выполнены от имени рабочей студии, однако после того, как Лучень стал сотрудничать с Лимуба, ради краудфандингового сайта они собирались организовать отдельную компанию. Семейство Ли имело огромные возможности. Оно вдруг сняло в том же многоэтажном здании на 29 этаже офисное помещение площадью 500 квадратных метров, которое должно было служить главным офисом новой компании. В настоящее время там начался ремонт. Ли Муши только что вернулась в страну и не спешила возвращаться домой. Она сама предложила посетить и осмотреть рабочую студию и новую компанию. В результате совместных обсуждений Лучиня, Ли Муба, Луси и Ли Муши доля акций Лучиня на краудфандинговый сайт составила 51%. К тому же Лучень исполнял обязанности юридического представителя компании. Ли Муба купил акции за 5 миллионов и держал 49% акций, исполняя обязанности исполнительного директора компании. Это значило, что семейство Ли оценивало краудфандинговый сайт на 10 миллионов. Можно считать, это была великодушная цена, которая строилась на дружеских чувствах между Лученем и Ли Муба. В противном случае, если бы Лучень предоставил только одну идею, никто бы другой не вложил такие большие средства в сайт, даже, скорее всего, вообще нисколько не инвестировал бы. К тому же семейство Ли отвечало за получение удостоверения защиты бизнес-идей. На таких условиях сотрудничества Ли Муба впервые вступил в должность исполнительного директора краудфандингового сайта, отвечая за ежедневное управление хозяйственной деятельностью сайта. Лучень и впрямь остался очень доволен такими результатами. Он изначально планировал использовать краудфандинговый сайт в качестве сбыта только своей продукции и не думал тратить на сайт большое количество времени, сил и денег, чтобы прочно развивать его. Поэтому для него наилучшим решением было сложить с себя частично ответственность и передать дела другому. Бегло осмотрев места, люди вернулись в студию. Ли Муши расспросила об альбоме Лучиня. Первый альбом Лучиня собирался стать первым проектом на краудфандинговом сайте. «Мой альбом поступит в продажу завтра на Фиксун Мусиц», — Лучень сообщил. «Завтра также начинает официально работать краудфандинговый сайт. Я уверен насчет собственного проекта и планирую на него собрать 500 тысяч. В основном я соберу эти деньги за счет фанатов. Это хорошо, что ты так уверен», — Ли Муши кивнула, сказав: «Мой старший брат очень доверяет тебе. Я тоже возлагаю надежды на эту краудфандинговую платформу и надеюсь на дальнейшее приятное сотрудничество. Я тогда завтра снова подойду». Лучень улыбнулся. «Хорошо, весьма благодарен за то, что помогаешь». Ли Муба собирался отвезти Ли Муши домой, а перед прощанием Ли Муши потянула за руку Луси и о чем-то с ней поговорила. Лучень и Луси вернулись в служебное помещение. Лучень заметил странное выражение лица Луси и невольно спросил: «Сестрица, в чем дело?» Луси с недоумевающим видом ответила: «Да пустяки, видимо, я просто немного переволновалась. Нам сперва надо уделить внимание обстановке в интернете». Лучень не стал долго размышлять, а включил компьютер и зашел в свой блог. Всего за один день на его блог подписались 300 тысяч человек, причем это были активные пользователи. Таков был результат рекламы и пиара в интернете. Изначально Лучень не собирался вкладывать много денег на раскрутку своего альбома «Ты мой сосед по парте». С одной стороны, в настоящий момент студия имела не так много доступных средств. Каждый юань нужно было беречь, нельзя было попусту тратить деньги. С другой стороны, вложение средств в медийную раскрутку являлось бездонной пропастью. Лучень пока отказывался от участия в анонсах и не давал платных выступлений. Поэтому не было особого смысла тратиться на раскрутку только ради альбома, так как в итоге это могло пойти только в убыток. Лучень выпускал альбом в первую очередь ради повышения своего авторитета, а с помощью продаж качественных CD он мог доказать свою мощь и в то же время поднять свой статус крупной шишки в шоу-бизнесе. Таким образом, другие компании стали бы с полной уверенностью сотрудничать с Лученем в будущем. Лучень придавал большее значение выпуску альбома на CD, чем онлайн-продажам на Фиксун Мусиц. Краудфандинговый сайт именно ради выпуска CD и создавался. Но провокация Цуичжинчжи успешно вызвала гнев Лученя, а если быть точнее, желание сражаться. Его пытались безжалостно смешать с грязью. Если не дать отпор, то о какой репутации крупной шишки в шоу-бизнесе может идти речь? В итоге Лучень, воспользовавшись помощью Чэнь Цзиньхао, обратился к одной интернет-маркетинговой компании для проведения пиара и раскрутки. На самом деле его действия оказались слегка запоздавшими. Собственно говоря, интернет-маркетинг требовал время на подготовку, завтра уже альбом поступал в продажу, а Лучень только сейчас начал раскручиваться. Результаты вряд ли окажутся потрясающими. Та маркетинговая компания тоже так сказала, но Лучень прочно стоял на своем и имел свою точку зрения. К тому же он предоставил этой компании два материала для пиара. Первым материалом послужили слова «Давай повоюем всласть», которые стали популярными в интернете и прямо заявляли о вражде между Лучиним и Цуичжинчжи. Благодаря этому много проходивших мимо пользователей подписались на Лучиня. А вторым материалом являлась добытая Лучиним из информационного отдела Цзинхайского университета видеозапись с выпускного вечера. У Лучиня уже давно было это видео, только он нигде его не использовал. Он обрезал видео, оставив только свое выступление на выпускном вечере, и передал маркетинговой компании для рекламы. В основном видео загрузили на популярные форумы и в социальные сети, чтобы привлечь внимание молодежи, а особенно студентов. В нынешний век интернета большинство горячих интернет-событий тайно проталкивали. Полагаясь лишь на способности Лучиня и содействие фанатов, невозможно было за короткий промежуток времени масштабно раскрутить альбом Лучиня. В связи с этим расходы, связанные с альбомом, увеличились в два раза, но результаты вышли действительно очень хорошими. И популярная фраза «давай повоюем всласть», и видео с выпускного вечера, подобно вирусу, быстро расползлись по блогам, форумам, социальным сетям и сообществам Фиксун. Лучень верил, что с течением времени результаты раскрутки станут еще лучше и в итоге сильно увеличится объем продаж его альбома. Конечно, это пока все были мечты. Конкретные результаты нужно было отслеживать и контролировать. Начиная с завтрашнего дня, 8 сентября в 7 часов вечера первый сольный альбом Лучиня «Ты мой сосед по парте» поступил в продажу на Фиксун Мусиц. Глава 164. Стычка. 164. Стычка. Отечественный интернет начал пускать ростки в конце 90-х, а с наступлением 21 века получил бурное развитие и к настоящему времени уже стал гигантской и невероятно значимой индустрией, заслуженно считаясь одной из экономических опор. С наступлением эпохи интернета произошли коренные изменения и в экономической структуре мира. Это оказало значимый удар по традиционным отраслям промышленности. Поэтому многие отрасли испытали упадок и даже бесследно исчезли. Одним из таких примеров служила звукозаписывающая индустрия. После того, как карманные музыкальные плееры были интегрированы в смартфоны, звукозаписывающая индустрия была повержена в необратимый упадок. Многие лейблы проводили модернизацию, усердно осваивая новые средства массовой информации. Звезды 80-х и 90-х, полагаясь лишь на один альбом, записанный на CD, могли заработать уйму денег. Для нынешнего же поколения артистов было в убыток продавать песни на CD. Это лишь делалось ради выпендрежа, повышение авторитетности и популярности. Расходы на альбом покрывались за счет участия в рекламе различной продукции и платных выступлений. Поэтому онлайн-продажи стали одним из основных каналов ведения деятельности развлекательных и посреднических компаний. Например, Фиксун Мусиц, Нитяси Мусиц и другие крупные музыкальные сайты являлись для артистов важным полем боя. К тому же, в зависимости от объема продаж альбома на четырех отечественных музыкальных сайтах появились такие новые награды, как «Золотой диск», «Платиновый диск», «Бриллиантовый диск» и «Королевский диск». Если сетевые и реальные продажи альбома составляли более 100 тысяч экземпляров, и это подтверждала Ассоциация музыкантов Китая, тогда исполнитель успешно получал «Золотой диск». За 500 тысяч проданных экземпляров – «Платиновый диск», за 1 миллион экземпляров – «Бриллиантовый диск». Что касается самого почетного королевского диска, то требовалось продать 5 миллионов экземпляров. Ассоциация музыкантов Китая официально признавала такие музыкальные сайты, как Фиксун Мусиц, Нитяси Мусиц, Поп Радио и Чина Саунд, а также всего один обычный магазин, где продавались CD, книжное издательство «Новый Китай», а продажи на сайте eBay не учитывались. Причина была проста. На сайте eBay очень просто было сфальсифицировать результаты продаж. К тому же такие фальсификации стоили дешево. Ассоциация музыкантов Китая не могла требовать от такой громадины, как сайт eBay, сотрудничество с ней, поэтому предпочла не учитывать данный сайт. Несмотря на то, что на четырех крупных музыкальных сайтах и в книгоиздательстве «Новый Китай» тоже можно было потратить деньги на раскрутку продаж, это стоило крайне дорого. Поэтому Ассоциация музыкантов Китая с наибольшим уважением относилась к этим сайтам и книгоиздательству. Каждый понедельник Ассоциация музыкантов Китая публиковала на официальном сайте 50 лучших продаж альбомов, а также утвержденный именной список золотых, платиновых, бриллиантовых и королевских дисков. Для большинства исполнителей золотой диск служил предметом гордости, а одним из необходимых критериев определения первоклассной звезды являлся платиновый диск. Настоящие же маститые суперзвезды всегда ставили перед собой цель получить бриллиантовый диск. Что до королевского диска, то сейчас он считался редким чудом. На самом деле, чтобы даже получить бриллиантовый диск, требовалось крайне много времени. В настоящее время невозможно было, как раньше, практически моментально продать более миллиона и даже несколько миллионов экземпляров. Свобода в интернете привела к невозможности полностью ликвидировать пиратство в кино, музыке и литературе. Причина, почему люди не возлагали больших надежд на огромный объем продажи сольного альбома «Лучиня, ты мой сосед по парте», заключалась не только в сильных соперниках, но и в основном в том, что песни с альбома можно было найти в свободном доступе в интернете. Многие интернет-пользователи уже успели послушать все песни. Естественно, у них пропало всякое желание тратить деньги на покупку альбома. 8 сентября в 7 часов вечера этот альбом поступил в продажу на Fixun Musics. Вместе с ним поступил в продажу и альбом Цуичжинчжи Сексуальный. Очень многие заметили сложившуюся ситуацию между двумя альбомами и заметили противоборство четырех авторов-исполнителей. Первым в продажу 4 числа поступил альбом Цзаубэй «Раскрытый бутон». К настоящему времени было продано 70 тысяч экземпляров. 5 числа в продажу поступил сольный альбом Лин Сяся «Настоящая любовь непобедима». Уже было распродано 50 тысяч экземпляров. Разница между обоими людьми была незначительной. К настоящему моменту оба человека достигли удовлетворительных результатов, которые не слишком радовали, но и не слишком разочаровывали. По крайней мере, они стабильно двигались к получению золотого диска, но дальнейшая судьба обоих альбомов была неясна. В онлайн-продажах альбома всегда существовало одно правило, которое гласило, что в течение первых 7 дней совершается 40-50% всех покупок, а самыми значимыми являются первые 3 дня, поэтому это правило называлось правилом 72 часов. В течение 72 часов можно было установить, какими окажутся продажи альбома, низкими, средними или высокими. Продажи альбомов «Раскрытый бутон» Цзаубэй и «Настоящая любовь непобедима» Лин Сяся могли считаться лишь средними. До высоких продаж им было далеко. Достижения обоих человек слегка разочаровали зрителей. Все рассчитывали на ожесточенную, бескомпромиссную борьбу, а в итоге все началось довольно спокойно. Взгляды людей невольно устремились на новые альбомы «Лучиня» и «Цуичжинчжи». Они всматривались, не возникнут ли ослепительные искры от стычки обоих людей. Большинство верило, что Цуичжинчжи одержит победу, совершенно не напрягаясь. Большое значение играла маркетинговая кампания. Альбом «Лучиня» сильно уступал альбому Цуичжинчжи «Сексуальный». Главная песня «Сексуальный» до сих пор прочно держалась в топе по количеству прослушиваний на Fixun Musics. Это и впрямь было мощно. На фоне Цуичжинчжи «Лучень» выглядел совсем неброско. На рекламу альбома «Ты мой сосед по парте» было потрачено не слишком много денег. Кто-то даже проанализировал и заявил, что Лучень поступил разумно. Даже если бы он потратил крупную сумму денег, ничего хорошего бы из этого не вышло. Ему и так достаточно того, что его обсуждают. Несмотря на фразу «давай сразимся всласть», которой Лучень ответил на провокацию Цуичжинчжи, немало людей полагали, что первый лишь решил так попиариться за счет второго и не собирался на самом деле упорно воевать с Цуичжинчжи. Простейшим доказательством этого мнения служило то, что ни в каких интернет-изданиях, связанных с Fixun Musics, не было никакой рекламы альбома «Лучиня». Зато новость об альбоме «Сексуальный» можно было встретить повсюду. Впрочем, часто используемая фраза «давай повоюем всласть» приобрела популярность. Ее можно было применять в различных случаях. Немало людей на блог-платформах, форумах и в социальных сетях придерживались того же мнения. И даже сам Цуичжинчжи. Когда альбом «Сексуальный» поступил в продажу, Цуичжинчжи находился в 5-звездочном отеле в Шанхае. Во время раскрутки альбома Цуичжинчжи согласно плану компании уже сделал несколько десятков анонсов. Только за сегодняшний день он побывал в универмаге и автосалоне в Шанхае, анонсировав там свой альбом. Когда он вернулся в отель, уже стемнело. Он еще не успел поесть, был очень измотан, но по-прежнему находился в бодром настроении. Этот молодой идол уставился на монитор компьютера, следя за альбомом «Лучиня» и своим альбомом на главной странице Fixun Musics, следя за меняющимися цифрами возле альбомов, количеством покупок. Альбом «Сексуальный» стабильно лидировал по продажам, значительно обгоняя альбом «Ты мой сосед по парте». На лице Цуй Чжинчжи показалась довольная улыбка. «Малыш Чжи, незачем смотреть, этот Лучень тебе вовсе не соперник», сказал сидевший рядом с ним агент. Любопытно, что, как и в случае с Лученем, агентом Цуй Чжинчжи тоже являлась его старшая сестра, Цуй Сюинь. Цуй Сюинь тоже изначально была артисткой. При поддержке родителей она выступала несколько лет, так и не став известной, исполнила незначительные роли в нескольких сериалах, но так не добилась успеха. Впоследствии она ушла в тень, всеми силами помогая младшему брату. Цуй Сюинь обладала вполне обычными чертами лица, даже несмотря на тщательный макияж. Все лучшие от ее родителей в основном унаследовал младший брат, который необычайно ярко дебютировал и шел по ослепительному звездному пути. Цуй Сюинь совершенно не завидовала младшему брату. Наоборот, самым горячо любимым человеком для нее был Цуй Чжинчжи. Она тщательно опекала его. В компании «Оранжевое удовольствие» она славилась своим твердым характером. Многие люди не осмеливались сердить ее. Цуй Сюинь ни во что не ставила Лученя, с которым соперничал ее младший брат. С его-то старомодными произведениями для него и так станет большой удачей, если ему удастся продать хоть одну десятую от объема всех твоих продаж. Цуй Сюинь произнесла эти слова с полной уверенностью, потому что, помимо нескольких написанных самим Цуй Чжинчжи песен в альбоме «Сексуальный», остальные песни были написаны знаменитым южнокорейским композитором Ли Чжунцзи. Этот альбом тоже был произведен под личным наблюдением Ли Чжунцзи. Альбом можно было считать первоклассным. Он был выполнен в подлинном модном южнокорейском стиле. В альбом входили песни с быстрым темпом, которые сейчас больше всего нравились молодежи. Они были безупречны и в плане мелодии, и в плане ритма. Цуй Сюинь верила, что благодаря этому альбому Цуй Чжинчжи сделает огромный шаг в своей карьере и станет популярным идолом в китайском шоу-бизнесе, а затем естественным образом попадет и в киноиндустрию. Широкая аллея славы уже была проложена перед ним. Что же до Лученя, то это, хе-хе, не иначе, как всего лишь мелкий камушек, который достаточно отшвырнуть пинком. Любого, кто столкнется с моим красавчиком Чжинчжи, ждет неудача. Эти слова невольно пронеслись в голове Цуй Сюинь. Да и фанаты Цуй Чжинчжи писали подобное в социальных сетях. Цуй Сюинь считала эти слова непреложной истиной. Несмотря на то, что Цуй Чжинчжи был доволен и согласен с мнением Цуй Сюинь, он все равно произнес: «Все-таки у Лученя тоже есть способности. Та его песня «Ярчайшая звезда на ночном небе» довольно неплоха, а остальные песни очень посредственны и чересчур старомодны». Цуй Чжинчжи рос в Южной Корее и там же получил музыкальное образование. Он полностью впитал в себя модные южнокорейские веяния и на корейской волне приехал развиваться в Китай. Ему совершенно не нравились народные песни Лученя. Но, если он такой отсталый, на лице Цуй Чжинчжи показалась знакомая улыбка. «Тогда моя победа неинтересна. Это ведь так, сестрица?» «Так», Цуй Сюинь погладила младшего брата по голове и рассмеялась. «Хватит смотреть в экран. Поешь сперва, нечего голодать». В номер отеля недавно принесли ужин. Цуй Сюинь боялась, что еда остынет и станет невкусной. Цуй Чжинчжи кивнул и выключил компьютер. Он был преисполнен уверенности насчет своего альбома. Лишь вспомнив ответ, который Лучень дал ему на блок-платформе, Цуй Чжинчжи испытывал небольшой гнев. «Я покажу тебе, что такое настоящая одаренная звезда». Он даже уже придумал, о чем напишет завтра в своем блоге. Он непременно даст мощный ответный удар. А не слишком ли много внимания он тогда уделит Лученю? Цуй Чжинчжи невольно улыбнулся и громко спросил: «Сестрица, что вкусненького ты мне заказала?» «Я хочу мясо». Глава 165. «Определенно купил». 165. «Определенно купил». Цуй Чжинчжи очень сладко спал. Больше половины месяца он постоянно посещал различные города, рекламируя свой альбом. Каждый день у него был плотный график. Он уже давно испытывал физическую и эмоциональную усталость, поэтому ему требовался хороший отдых. Альбом «Сексуальный» наконец-то официально поступил в онлайн-продажу, на которую возлагались большие надежды, поэтому Цуй Чжинчжи решил уютно поспать этой ночью и набрался бодрости, чтобы приступить к предстоящей работе. К 9 часам утра он уже окончательно проснулся. Сладко потянувшись, Цуй Чжинчжи накинул на себя халат и отправился в ванную умываться. На сегодняшнее утро не было запланировано никаких анонсов, поэтому незачем было куда-то спешить. «Сестрица». Закончив умываться, Цуй Чжинчжи уселся за стол в наружном помещении и включил компьютер. В то же время он позвал свою старшую сестру. «Я встал, что на завтрак?» Компьютер находился на стадии загрузки рабочего стола. Цуй Чжинчжи не терпелось взглянуть на результаты продаж своего альбома и заодно создать несколько постов в блоге. Он расстегнул рубашку до груди, приготовившись сделать два селфи, чтобы загрузить их в интернет, добавив к ним воодушевляющую подпись. Он был уверен, что это непременно вызовет восторг фанатов. Заодно можно попросить их поддержать его. Конечно, Цуй Чжинчжи не забыл о том, чтобы растоптать своего соперника. Он хорошенько обдумал, что написать в блоге, и решил, что лучше это сделать с долей юмора. На его лице показалась улыбка. Его улыбку, которую он оттачивал несметное количество раз, фанаты называли ангельской улыбкой. К ней уже давно все привыкли. Он так улыбался даже несмотря на то, что поблизости никого не было. «Иду». Только загрузился рабочий стол, как с подносом вошла Цуй Сюинь. «Я видела, ты крепко спал, поэтому не стала будить тебя. Наверное, ты совсем вымотался за последние дни, попробуй свою любимую кашу из морских ушек». Она варилась целых два часа. Цуй Чжинчжи в хорошем расположении духа сказал с улыбкой: «Поставь здесь, сперва взгляну на результаты продаж». Слегка поколебавшись, Цуй Сюинь поставил поднос и произнесла: «Может, сперва позавтракаешь, а потом уже взглянешь». Цуй Чжинчжи был очень чувствительным. Расслышав что-то неладное в голосе своей старшей сестры, он нахмурился и спросил: «В чем дело?» Цуй Сюинь с натянутой улыбкой ответила: «Да ничего особенного, завтракай». «Нет». Цуй Чжинчжи покачал головой из стороны в сторону, сказав: «Ты точно что-то скрываешь». Его вдруг осенило. «Неужто это как-то связано с продажами моего альбома?» «Плохие продажи?» Цуй Сюинь поспешно ответила: «Нет, ты опережаешь Лучиня по продажам. Это же неправда». Цуй Чжинчжи вовсе не был идиотом. Это считалось абсолютно нормальным, что альбом «Сексуальный» опережал по продажам альбом Лучиня. Почему же тогда старшая сестра специально сделала на этом акцент? Она стала выглядеть еще более странно. Цуй Чжинчжи перестал допрашивать, схватился за мышь, открыл браузер и быстро вошел в аккаунт на Фиксун Мусиц. Он первым делом взглянул на еженедельный топ продаж на главной странице. Альбом «Сексуальный» занимал первое место. Несмотря на то, что альбом поступил в продажу во вторник вечером, результаты продаж оказались впечатляющими. За 14 часов с момента поступления в продажу было продано 47 852 экземпляра. Всего за полдня было продано около 50 тысяч экземпляров, что явно предвещало высокие продажи. На лице Цуй Чжинчжи вновь показалась улыбка, ложная тревога. Но в следующий миг его улыбка затвердела, словно превратилась в камень. Потому что Цуй Чжинчжи увидел, что альбом «Лучиня, ты мой сосед по парте» находился прямо под ним в топе. Продано 40 970 экземпляров. Разница всего в 7 тысяч экземпляров. Как это возможно? Цуй Чжинчжи просто не мог поверить собственным глазам и невольно потер их, сомневаясь в том, не была ли это галлюцинация. Ему казалось, что, если продадутся хотя бы 20 тысяч копий альбома «Лучиня» в первый день, то это уже будет чудо. Вполне ожидаемо была продажа 10 тысяч копий. Но как за 14 часов «Лучиню» удалось преодолеть отметку в 40 тысяч и практически догнать Цуй Чжинчжи? Внезапно в голову Цуй Чжинчжи взбрел один вопрос, который он томным голосом озвучил. «Сколько экземпляров альбома купила для меня компания?» Покупка места в топе была не новостью. Ради создания видимости высоких продаж развлекательные и посреднические компании за несколько дней до выпуска альбома зачастую выкупали большое количество экземпляров альбома своего же артиста, чтобы он попал в топ. Из-за того, что тратились крупные суммы денег, ни один музыкальный сайт не возражал против такой жульнической покупки места в топе. Даже Ассоциация музыкантов Китая молчаливо признавала эти результаты. Это был своего рода неписанный закон шоу-бизнеса. Все-таки затраты на покупку места в топе являлись очень высокими. На этом можно было прогореть, и покупатели могли заметить неладное. К таким покупкам следовало тщательно подходить. Некоторые компании зачисляли количество покупок сразу же в первый день или первые 72 часа, а некоторые равномерно распределяли покупки на 7 или 10 дней. Выставившие несколько дней назад на продажу свои альбомы Цзаубэй и Лин Сяся определенно купили себе места в топе, иначе каким образом такая третьесортная звезда, как Лин Сяся, сумела за 3 дня продать более 50 тысяч экземпляров? Цуй Чжинчжи сотрудничал с компанией «Оранжевое удовольствие», которая была очень известна в деловых кругах. На раскрутку альбома Цуй Чжинчжи было потрачено более миллиона. Непременно часть этих средств пустили на покупку места в топе. Цуй Сюинь молчала. Пламя ярости внезапно пронзило лоб Цуйчжинчжи. Внутри него мгновенно натянулась так называемая тетива здравомыслия. Он внезапно сильно стукнул по столу, сурово крикнув: «Живо отвечай!» Вздрогнув, Цуйсюинь шепотом произнесла: «Десять тысяч! Десять тысяч!» Цуйчжинчжи неожиданно принял свирепый вид. Если вычесть 10 тысяч купленных компанией экземпляров альбома «Сексуальный», получалось, что в действительности было куплено менее 40 тысяч экземпляров. Если Лучень не покупал себе места в топе, это означало, что Цуйчжинчжи проиграл своему сопернику в первый же день. Цуйсюинь сказала: «Лучень определенно тоже купил себе место в топе, иначе невозможны такие высокие продажи. Просто невозможны». «Это действительно так?» Цуйсюинь говорила не очень-то уверенным тоном. Лучень отличался от Цуйчжинчжи. Первый являлся независимым артистом, за его спиной не стояли никакие компании. Он открыл собственную небольшую студию и даже поскупился на рекламу своего альбома. Откуда же у него могли взяться крупные деньги на покупку места в топе? Если он только и желал победы над Цуйчжинчжи, сколько же денег ему придется потратить? Неужели Лучень был так глуп? И все же Цуйчжинчжи, похоже, схватился за соломинку надежды, сказав: «Верно, он определенно купил место в топе». А иначе как без покупки места в топе Лученю удалось обойти по продажам Цуйчжинчжи? Он определенно купил, не покупал. В это же самое время, закончивший недавно зарядку в предпринимательской зоне Лучень ответил в трубку мобильного телефона: «Смысл мне покупать место в топе? Откуда у меня столько денег на такое?» Лученю звонил Чэнь Цзиньхао. Этот владелец бара спрашивал, не потратил ли Лучень деньги на покупку своего же альбома на Фиксун Мусиц. Последний решительно дал отрицательный ответ.